66. О сыне забочусь, так чтобы рост его духа ускорить. То, что хорошо для духа, не всегда для его оболочек. Но то, что неприятно для оболочек, для духа полезно всегда. Несчастье и горе вырабатывают в сущности человека особую субстанцию, которая идет на построение зерна духа и обогащение индивидуальности его облекающей. Ядро духа неизменно. Наслоение индивидуальности откладываются опытом. В чаше откладывается все, через что проходит человек.